«Вот тебе еще один неожиданный плюс моего увольнения», — засмеялась Таточка из недр шкафа. «Не надо топать в Таврический дворец вместе с толпами скорбящих». «А тебе его разве не жаль?» — глупо спросила Катя. «Дорогая моя, я врач. Я не имею права радоваться, когда кто-то убит в отцвете лет и вообще умер. Это профессион де фуа», — усмехнулась Тата и вынырнула из шкафа с валенками в руках. «На-ка вот, примерь». Катя обулась и демонстративно сморщила носик. Валенки были твердые, как гипс, и велики. «Пройдись», — скомандовала Тата, и когда Катя подошла к ней, нагнулась и деловито нажала пальцем на носок. «Что ж, не такие уж и большие. На шерстяные следочки как раз будет. Это от твоего батюшки остались». «Спасибо, Таточка, за лишнее напоминание о моей мужицкой лапе. А не благодари. Твой папочка унаследовал крохотную аристократическую ступню по материнской линии. Но тебе, увы, это не досталось, наряду со всем прочим отцовским наследством. Катенька, не волнуйся ты ради бога. Сейчас у женщин ноги вообще стали больше, чем в наше время. Чёрт его знает почему. От стресса, наверное. Или что мы наравне с мужиками стали работать. Что ж, по мне, так огромное ножище — вполне адекватная цена за равноправие». Катя сняла валенки и пошевелила пальцами ног. «Я в них как дура буду. Зато не замерзнешь. Целый день ведь придется на морозе стоять. Более бездарное времяпрепровождение придумать трудно. Но приказ есть приказ. Раз все идут, отлынивать нельзя». «Таточка, ведь и правда надо отдать дань уважения». Тата фыркнула и снова полезла в шкаф. Теперь за оренбургским платком, в который закутывала в детстве Катю, когда у нее болели уши. Платок до сих пор слегка пах камфорой. «Надо, кто спорит. Отпели бы по-христиански, да и закопали, как всех нормальных людей. Какой бы он там при жизни ни был, а труп есть труп». Тата залилась веселым смехом. «Как говорил Чичиков, мертвым телом хоть забор подпирай». «Таточка, какой цинизм!» Катя вертела в руках платок, старый, протершийся, но такой теплый. Интересно, проникнет ли комфортная вонь сквозь пальто или нет? «Поработай с моё, а потом уже рассуждай, цинизм или не цинизм», — отрезала Тата. «Ну, правда, носится с беднягой-покойником, как с писаной торбой. Противно даже. Поневоле задумаешься, не Сталин ли укокошил нашего Мироныча? Размах скорби у Иосифа Виссарионовича уж больно грандиозный». Катя отмахнулась. «Господи, Тата, откуда такие идеи? Они вроде были лучшие друзья». Тата фыркнула. «Из очереди, откуда еще? Ты не забывай, я старая бабка. Мне положено со старухами общаться, да сплетни собирать. Теперь это для меня профессион де фуа. Так вот, авторитетные источники из очереди убеждены, что все организовал Сталин, потому что Киров наступал ему на пятки». «Ты это лучше нигде не повторяй», — сказала Катя, понизив голос. «Естественно, моя дорогая. Ты тоже будь осторожна, пожалуйста. Иди в общем потоке. Ступай аккуратно, чтобы нигде не поскользнуться и не упасть. А лучше всего, если вы всей шеренгой возьметесь за руки, чтобы каждый устоял на ногах, если вдруг споткнется. Ибо в массовом потоке человек, когда упадет, то уж не поднимется». Катя вздрогнула, представив себе эту картину, но тут же взяла себя в руки. «Таточка, думаю, все нормально будет. Там все организовано в лучшем виде. Воины вы даже не побоялись сына отпустить в колонну школьников. Тьфу-тьфу, еще не хватало, чтобы товарищ Киров с собой на тот свет детей забрал. И так грехов на совести полно». «Ладно, ладно», — сама себя перебила Таточка, заметив, что Катя поморщилась. «Земля ему пухом. И я знаю, что народ его любил. Просто это все неправильно как-то, нехорошо». «Почему?» «Трудно сказать», — Тата нахмурилась. «Черт знает, дай бог я ошибаюсь, но ты не замечаешь, что при декларации всеобщего, так сказать, материального равенства мы стали чудовищно неравны в моральном плане. Просто космический разрыв. С одной стороны, мы, народ, называемый не иначе как массы, инструмент и материал, а с другой — партийные вожди, непогрешимые гуру, практически полубоги, а кое-кто Уже и к рангу Бога подобрался. Нас надо воспитывать, перекраивать, вести за собой, чистить, направлять и прочее. А любые их идеи гениальны, являются истиной в последней инстанции, так что им надо фактически поклоняться. Называть в их честь еще при жизни города и железнодорожные станции, и в конце концов, что такое наш трудовой энтузиазм, как не жертва на алтарь этих самопровозглашенных божеств? Катя пожала плечами. «Не знаю, Таточка, а вдруг они действительно гении? Были бы гении, так не требовали бы себе поклоняться. Уж казалось бы, в чем, а в смерти все равны, но нет». Об одном вся страна слезами обливается, а что целыми деревнями народ вымирает от коллективизации, до этого дела никому нет. Завтра пойдешь, сама увидишь, что бедному покойнику воздают почести, как египетскому фараону, разве что пирамиду не построили. Но погоди, еще не вечер, додумаются и до этого. Тата засмеялась, а Катя вслед за ней, но тут же оборвала себя и украдкой перекрестилась. Смеяться над смертью казалось ей кощунством. «Как по совету товарища Лермонтова посмотришь с холодным вниманием вокруг, так сплошная некрофилия», — продолжала Тата, вывешивая на спинку стула шерстяные чулки и свою длинную суконную юбку. Катя пришла в ужас от перспективы надеть сей раритет, но понимала, что придется, ибо спорить с бабушкой можно о чем угодно, кроме собственного здоровья. Похороны одни. Не буду врать, при проклятом режиме царствующим особам погребения тоже устраивали с размахом. Но случались еще крестины, венчания, именины, в конце концов. Праздновали всякие жизнеутверждающие события. А теперь только похороны да годовщина революции, в которой тоже первым делом поминаем несчастных жертв царизма да мирового капитала. Смерть хрустит на зубах, Катенька. А такого в нормальном мире быть не должно. Мир для живых, а не для мертвых. Катя закуталась в платок и принюхалась. Пахло детством, высокой температурой и спокойствием. Ничего, она сверху платка наденет еще кофту, аромат камфоры никто не почувствует. А даже если просочиться немного, пусть думают, что это она на службе пропахла. Работа такая. От кого-то несет камфорой, от кого-то карболкой. Дело житейское. Суконная юбка времен первой волны женской эмансипации болталась, конечно, слишком близко к земле, сбивалась в складки твердыми бортами валенок, но в целом выглядела не так дико, как Катя полагала. Что ж, есть надежда, что в этом ты не простудишь свои репродуктивные органы, задумчиво произнесла Тата. Благословляю тебя на поход во славу смерти и унижения. Зачем ты так? «Не знаю, как преподаватели, а студенты все его любили», — зачем-то заупрямилась Катя. «И на службе тоже я слышала только хорошее». «Справедливости ради замечу, что сейчас, на службе, попробуй только сказать плохое, живо вылетишь. За правдой жизни надо в очередь ходить». «Так это чувствуется, когда искренне, когда из-под палки», — нахмурилась Катя. Тата ласково погладила ее по плечу. «Ах, Катенька, ты такая еще у меня наивная. Дай Бог тебе подольше сохранить радостное и непосредственное восприятие жизни. Постараюсь, Таточка». С этими словами Катя зашла за ширму, где переоделась в домашний халатик, аккуратно сложив на стул всю амуницию для завтрашнего похода. «Это будет очень нелегко, милая». Тата вдруг крепко обняла ее. «Очень нелегко в той тьме, которая надвигается на нас». «Ну, Таточка, ты сама говорила, что долго бредить человек не может», — засмеялась Катя, испуганная внезапной серьезностью бабушкиного тона, «что сейчас опомнимся, осмотримся и заживем нормально». «Похоже, я ошибалась», — сказала Тата. «Причем практически во всем за последние 20 лет своей жизни. Исключая профессию, конечно, но и там хватало, если на чистоту». Узко смотрела на вещи. «Ах, большевики за права женщин, значит, я за большевиков». Такая логика была. Тем более к этому шли такие приятные штуки, как всеобщее образование и бесплатная медицина. Как тут не поддержать? «Конечно, Таточка». А вышло, беспросветная нищета, голод и бред собачий. Ну, вот видишь, укокошили нашего дорогого Мироныча. Теперь тезис об усилении классовой борьбы по мере укрепления советской власти уже не выглядит таким махровым идиотизмом. Вот, пожалуйста, смотрите, как распоясались враги рабочего класса. И это, Катенька, только первая ласточка. Ой, Таточка, ты, мне кажется, утрируешь. Сама говорила, что много ошибалась. Хм, хотела бы я ошибиться в этот раз. Только ты, хитрюшка, меня утешаешь, а сама в глубине души веришь мне. Катя пожала плечами. Веришь, веришь. Тата снова притянула ее к себе. Храбришься, но вместе со мной ждешь наступления тьмы. Не бойся, Катенька, будет трудно, но одно средство точно нам поможет. Да? Какое? Проверенное. Его еще 2000 лет назад изобрел товарищ Иисус. И гласит этот рецепт: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Хорошо, Таточка, я постараюсь. Только как это нам поможет? А поможет. Тата выпрямилась. «Я говорю не о том, что надо умиляться всем подряд, целовать да облизывать. Кого-то можно и ненавидеть, но уважать в человеке человека мы с тобой обязаны. Особенно сейчас, когда мы пыль под сапогом Сталина, мы должны помнить, что никто не хуже нас, и каждый имеет право на жизнь так же, как и мы. Это очень легко, когда тебя унижают, найти того, кого можешь унижать ты сам». Так вот, нельзя этого делать. Ни при каких обстоятельствах, Катя. Если хочешь знать, это презрение к народу, к народишку, оно страну и довело до Октябрьской революции. Когда тебе веками внушают, что ты быдло, то когда скидываешь хомут, почти невозможно сразу сообразить, что никто не быдло. Это из разряда высшей математики, а первой на ум приходит арифметика — «Раз я не быдло, значит, быдло ты». Катя вздохнула. «Таточка, быдло, не быдло, я никогда такими категориями не думала». «Вот и дальше продолжай в том же духе. Соблазн-то большой, что там говорить. Особенно, когда работаешь в больнице для бедных. Кругом пьяницы, проститутки, варьё нечесанное, а ты среди них в белом халатике доктор. Какая молодец! Сегодня молодец! А завтра как знать? Тебя с рождения по лесенке за ручку вели, а их в канаву скинули. И чья заслуга? Чья вина? Нет, Катенька, может, сегодня ты лучше кого-то, но никогда не выше. Запомни это, пожалуйста. А Сталин твой любимый тоже? Тоже, Катенька. Тут снова нам на помощь приходит товарищ Иисус с рекомендацией простить им, ибо они не ведают, что творят. «Действительно, ты ведь не знаешь, как он дошел до жизни такой? Что его заставляет издеваться над людьми? Почему никого не нашлось, кто бы дал ему отпор?» «Да, в самом деле, почему? Целый ЦК боится одного человека. И так везде. Когда нас с Таточкой выгоняли, никто не встал, не сказал, что не согласен. Везде кричат: власть народа, а народ... Ах, если бы безмолвствует. Нет, народ голосует «за», тянет руки в едином порыве. И этот народ надо тоже уважать, хотя бы потому, что я бы тоже тянула, скорее всего. У каждого есть веские причины быть тем, кто он есть, и поступать так, как он поступает. У меня Таточка и мечта о дипломе врача. У кого-то еще что-то. Владик просто сделал выбор между мной и профессией. Тоже надо его уважать. Девушек в жизни будет много, а высшее образование — одно. Логично. «Это не просто понять», — перебила Таточка ее грустные мысли. «Сталин, ладно, мы не знаем, что там у него. Но убийца мерзкий, насильник, предатель. Разве он достоин уважения? Разве сочувствовать ему — это не самому стать хуже? Нет, я тебе скажу. Ты еще очень молода. Трудно уловить этот тонкий момент, но когда у тебя болит душа за негодяя, ты себя не роняешь. Ты уважаешь того человека, которым он мог бы стать, и скорбишь о том, что ему так и не удалось познать нормальных человеческих радостей добра, любви и мужества. потому что только что-то страшное помешало ему стать таким, как ты. Может быть, болезнь, может, невыносимые удары судьбы. Человек не по своей воле жил в аду и после смерти отправится туда же. Как не посочувствовать? Сейчас ты еще молода, у тебя слишком чистая совесть для того, чтобы понять сей горький парадокс, но со временем это придет. «Я постараюсь, Таточка, уважать всех людей», — пообещала Катя вслух, а про себя подумала. «Но только не сегодня и не Владика. Он не был чудовищем, я это точно знаю. Но, наверное, теперь он все хорошее в себе растоптал специально. Лично, сам, своими собственными ногами. Как тут уважать?»